Вот только Алену жалко. Получается, что из-за меня теперь и ее убьют. И спасти ее на этот раз у меня не получится, связан крепко, и на помощь прийти некому. А что с остальными? Наверняка тоже в живых не оставит, если уже не порешили. Я-то жив, только благодаря какому-то интересу, имеющемуся ко мне у изменника Евлампия. Интересно, что ему от меня нужно? Эта мысль заставила смех отступить, и я затих, упершись лбом в пол и тупо пялись в забитую грязью щель меж половых досок. Закончил кудахтать, поинтересовался Евлампий, не сильно толкая меня в плечо носком сапога. «Поднимите его, хлопцы, надобно мне его глаза видеть». Меня схватили за связанные за спиной руки и дернули вверх так, что хрустнули плечевые суставы. «Осторожней, черти!» — вскрикнул я, морщась от боли. «Руки выломайте, я ж тогда говорить не смогу». «Сможешь», — заверил Евлампий. «На дыбе все говорить начинают, аки греческий проповедник перед паствой. Я не такой, как все, я больше на ласку поддаюсь, и приласкать могим. Сунька, хлопец, кочергу в печь, пусть согреется для ласк. Чего тебе надо-то от него?» — опередил мой вопрос Залесский. Слышал я, когда связанным в борт ничьей избушки сидел, как Петьке его денщик про какое-то золотишко рассказывал, которое он вместе с этим вот, кивнул на меня Савин, где-то в лесу припрятали. Так, небось, его забрали уже, то золотишко-то. Невский-то еще когда в столицу подался. Думаю, Никита, не забрали золотишко. Нас оно дожидается, усмехнулся изменник и пояснил. Знали о захоронке только двое. Того Петькиного халуя я поспрашать не успел. Хлопцы его до смерти забили, когда он по мою душу явился. А этот, ты сам сказывал, в беспамятстве до Петькиного отъезда валялся. Да и спешил сильно гаденыш. Вряд ли досуг ему было по лесу шариться. Так что по всему выходит, на месте то золотишко. Похоже, говоря про халуя, которого зарубили, он имел в виду Алексашку Меньшикова. Жаль мужика. Жаль даже несмотря на то, что, если бы не княжеская рассудительность, Алексашка не раз мог бы отправить меня на тот свет. Много золотишко-то? Этот вопрос Залесский адресовал уже мне. Однако, видя, что я не спешу с ответом, обернулся к одному из своих подручных, сующему кочергу в полыхающий жаром зев печки. «Гринька, ты суй так, чтобы в самые угли, не досуг нам долго ждать». «Дык, знамо, боярин», — кивнул в ответ холоп. «Такой поворот мне в корне не нравился. Может, минуту назад я и желал смерти, но не мучительной же. Я им что, партизан, что ли? Да нафиг мне это золото? Мужики, так это что, весь сыр-бор из-за того рыжья, что ли? Да оно мне в нафиг не уперлось. Я же монах. У меня к златофилии стойкий иммунитет с пеленок. Не верите? Можете посмотреть на левом предплечье следы от прививок. Перекинь веревку через матицу да подвесь этого говоруна на дыбу». Решил прервать мое красноречие Евлампий, обращаясь ко второму подручному столичного боярина. «Ты, смерть, подошел ко мне вплотную Залесский. Ежели еще раз мужиками нас назовешь, я тебе язык на раскаленную кочергу намотаю». Боярин приблизился настолько, что я еле сдержался, чтобы не врезать лбом по его горбатому носу, лишь сказал в ответ на угрозу. «Тогда я точно ничего не смогу рассказать». «И шагреть?» — спросил холоп, достав из печи кочергу, конец которой уже светился зловещей краснотой. «Добела чтоб», — распорядился боярин. Тем временем второй холоп привязал к моим рукам просунутую через потолочную балку веревку и потянул ее вверх. Я лихорадочно искал выход из сложившейся нехорошей ситуации, но по всему получалось, что мое положение безнадежное. Как бы чистосердечно я не намеревался рассказать и показать, где зарыл в снегу золотые монеты, бандиты не собирались ничего слушать без так неразумно затребованных мною предварительных ласк. Далее я изо всех сил напряг предплечья, не давая вывернуть руки, и тянувший веревку холоп закряхтел от натуги. «Остап, помоги хлопцу», — позвал Савин, и из какого-то угла появился один из тех бандюков, что напали на княжеский обоз. Видать, какая-то заплутавшая в лесу группа вышла в тот раз к избушке бортника и освободила привязанного к лавке изменника. Сопротивляться усилиям двоих было не в моих силах. Не выдержав напряжения в мышцах, расслабил руки, но перед этим слегка присел. Бандиты, воспользовавшись послаблением, резко потянули веревку. Когда предплечья вывернулись до предела, и в следующий миг должны были начать трещать суставы, я с силой оттолкнулся от пола, запрокидывая ноги вверх подобно тому, как на турнике выполняется задний подъем переворотом. Только я старался выполнить упражнение в обратном порядке, просунуть зад и ноги между связанных рук. Не тут-то было. Будь мои руки хотя бы на четверть метра длиннее, я легко смог бы вывернуться. Хоть и не знаю, что дало бы мне это в итоге. Поняв бесполезность попытки, со злостью ударил ногами в балку. Если бы бандиты не выдержали рывка и сразу отпустили веревку, то я, скорее всего, свернул бы шею, воткнувшись головой в пол. Однако, не ожидая от меня подобного финта, они от неожиданности все же подались вперед. Казачок-изменник споткнулся и выпустил веревку. Я еще раз ударил ногами, теперь в потолок, отчего сквозь щели посыпалась труха, забившая глаза холопу Залесского, продолжающего удерживать меня на весу. Меня тоже осыпало прилично, но глаза закрыть я успел. Зажмурившийся бандит опустил голову, фыркнул точно конь, вероятно, труха попала ему и в рот, и начал одной рукой яростно тереть глаза. Второй рукой он уже не мог удержать веревку, и я плавно опустился на пол. Савин выхватил из ножен саблю. Залесский шустро спрятался за спину поднявшегося от печи холопа. В руках споткнувшегося бандита тоже уже сверкал клинок, и они с Евлампием подступили ко мне с двух сторон. «Да покажу я вам, где лежит это чертово золото!» — заорал я, отступая к стене. «Нечто оно мне дороже собственной жизни. Чего ж тогда брыкаешься?» — шагнул ближе Евлампий. «Я пыток боюсь», — последовало мое вполне искреннее признание. «Поубиваю, ежели пытать будете». Договорить я не смог, потому что, пятясь, наступил на привязанную к рукам веревку и, не поняв, что меня потянуло за руки, попытался обернуться. Оборачиваясь, зацепился за веревку второй ногой и, потеряв равновесие, рухнул на бок. Подняться мне не дал упершийся под подбородок клинок. Подбежавший Залесский пнул в живот. Пнул, замахиваясь от бедра, потому неумело и не больно. Но все равно я машинально дернулся, скользнув подбородком по остро отточенной стали, и почувствовал, как по скуле за ухо протек теплый ручеек крови. Я парень не впечатлительный, да и повидал за последнее время всяких кошмаров, но вид собственной крови, а в данном случае даже не вид, а только ощущение, всегда частично лишал меня рассудка. Еще в детских драках более сильный противник мог запросто меня побить при условии, что не разобьет мне нос. У того, кто пускал из моего носа кровь, шансов на победу не было никогда. От ощущения стекающей по шее крови слегка потемнело в глазах и одновременно в рассудке. Крутанув в воздухе ногами, попутно заехав Савину по запястью и выбив саблю, подбросил тело в воздух и оказался лицом к лицу с горбоносым заговорщиком. Мне бы, не мудрствуя, зафутболить ему между ног, но я почему-то решил повандомить и, крутанувшись на левой ноге и не дотянувшись до челюсти боярина, воткнул пятку ему в предплечье. Все же удар получился хороший, и Залесского снесло на холопа, который все еще тер засыпанные трухой глаза. Вдвоем они завалились под ноги второму холопу, спешащему от печки, и тот, споткнувшись, полетел через них. Однако во время пируэта я намотал на ногу, волочащуюся сзади веревки, чем не преминул воспользоваться Евлампий. «Не рубить!» — раздался его крик, и, оглянувшись, я непроизвольно зажмурился, видя занесенный надо мной клинок. Повинуясь окрику, бандит отступил, а Евлампий дернул за поднятый конец веревки, и я в очередной раз упал. Тут же со всех сторон посыпались удары. Из-за связанных за спиной рук не было возможности закрыть голову. Получив несколько чувствительных пинков, я потерял сознание. «Побег! Не могу я ждать! Надобно поспешать в столицу!» — услышал я голос Залесского, как только сознание вернулось. «И ты, Евлампий, не тяни! Уходи, покуда Петька гвардейский полк для облавы не снарядил!» Через несколько секунд тишины половицы начали содрогаться под шагами выходящих людей. Но кто-то еще остался, ибо я отчетливо слышал недовольное сопение. Я бы и дальше продолжил притворяться, но тут сопение стихло, скрипнула половица, меня пнули, и раздался голос Евлампия. «Остап, волоки эту падаль во двор, там вроде морозец крепчает, вот и полей его водичкой, да так, чтобы сухого места не осталось». Не успел я ничего сообразить, как подчиненный Савина схватил меня за ноги и поволок. «Эй!» Поняв, что притворством не спастись, я решил немедленно прийти в сознание. Дернув ногами, вырвал их из рук Остапа и попытался встать. Однако со связанными руками и ногами сделать это оказалось затруднительно. Через мгновение, получив сапогом по ребрам, я был прижат бандитской ногой к полу. «Очнулся, говорун», — констатировал факт бандитский генерал. «Да отдам я вам это золото», — поспешил я заверить Евлампия. «Нечто оно мне дороже жизни». «Ай, не верю. мыслю, опять что-либо учудишь, бесов сын, ежели пытать не будете, не учудю, говорю же, боюсь я боли, как только больно мне делают, так сразу хочется поубивать всех вокруг. Погодь, Остап, распорядился Савин, бандит снял с меня ногу, и я смог отстранить лицо от грязного пола и посмотреть в сторону Евлампия. Тот сидел на лавке и задумчиво смотрел на меня. Ну, и где-то золотишко, прикопано в снегу, недалеко от того места, где вы устроили засаду на княжеский обоз. Пока нового снега не навалило, могу легко найти. Только мне нужны гарантии. А вот такой гарантии не хочешь? С металлическим шелестом сабля покинула ножны, и кончик клинка тускло блеснул перед моим носом. Да не вопрос, я постарался изобразить ухмылку, хоть внутри все сжалось от страха. Без головы я наверняка буду менее разговорчив, и молча отведу тебя к кладу. Чего хочешь? Савин все же убрал саблю. Жизнь, естественно, и видя презрительную ухмылку бородача, добавил, и Алену Митрофановну отпустить. О том, жива ли девушка, и что с ней сделали бандиты, я старался не думать. Ежели золото найдешь, отпущу обоих. После недолгой паузы заявил Савин и бросил подручному. Покараули этого пройдоху, от меня не сбегит. Пан генерал, заверил Остап и, ухватив меня за шиворот, отволок в угол помещения и для вразумления еще раз врезал ногой в бок. Ось тут сиди, вражина. Я согнулся от удара и завалился на бок. Влепил он мне действительно крепко, но на самом деле я упал, чтобы накрыть блеснувший в сметенном к стене мусоре осколок зеленого бутылочного стекла. Повозившись и постанав для вида, уселся так, чтобы мусор оказался скрыт от посторонних глаз, а связанные за спиной руки нащупали стекло. Осколок оказался достаточно острым, и я, захватив его пальцами правой руки, тут же порезал ребро левой ладони. Пытаться разрезать стеклом связанные за спиной руки делай так-то под стать только какому-нибудь Копперфильду, а тут еще и перетянутые веревкой кисти затекли. Но я ухитрился воткнуть осколок в трещину в бревне сруба и, получив еще несколько порезов, приноровился и начал елозить по нему веревкой. Не знаю, как Алену, а меня, понятно, в живых никто оставлять не собирался. Да и девушку, если она знает об участии Залесского во всем этом беспределе, тоже. Жива ли она еще? Может, как раз в этот момент бандиты насилуют ее, прежде чем убить. Наконец путы на руках, мокрых от сочащейся из порезов крови, ослабли и спали. Разминая кисти, я размышлял над тем, как на виду у охранника развязать ноги. В это время бандит достал из-за пазухи сложенный цветастый платок и принялся его разглядывать. «А це гарный платочек», — бубнил он, — «ось туточки юшка мабуть отмоется, и буде раски добрый подарочек». Продолжая разглядывать трофей, мужик вытянул перед собой руки, отгородившись от меня, словно занавеской. Воспользовавшись моментом, я потянулся было к путам на ногах, но понял, что вряд ли бандит долго будет держать перед собой платок. И тогда, сев на ноги, я с силой оттолкнулся и прыгнул вперед. Сбив Татя на лавку, с замахом из-за головы врезал ему двумя кулаками в лоб, отчего тот ударился затылком о дубовую столешницу. Глухо звякнула лежавшая тут же обнаженная сабля. Растолковав звяк, как намек, я схватил ее и полоснул хрипящего мужика по горлу. В глазах потемнело то ли от вида хлынувшей из перерезанного горла крови, то ли от того, что моей отбитой голове были противопоказаны столь резкие движения и тем более прыжки. Едва не потеряв сознание, я упал на коленки и какое-то время так и стоял, приходя в себя. Первое, что увидел, когда зрение прояснилось, собственные окровавленные руки. Не сразу дошло, что это моя же кровь от порезов бутылочным стеклом. Поднявшись и стараясь не смотреть на запрокинувший голову труп и лежавший на его коленях заливаемый кровью платок, прислушался. Вроде бы, на шум никто не спешил. Я осмотрелся. В помещении две двери. Одна, судя по снежным следам у порога, ведет на улицу. К ней и поспешил, как только перерезал путы на ногах, но, услышав приближающиеся голоса и скрип снега, отпрянул и ринулся к противоположной двери. Но и за ней слышались голоса. Затравленно осмотрелся вокруг. Спрятаться негде. В отчаянии поднял взгляд кверху и увидел лаз под крышу. Собственно, назвать эту щель лазом можно было только находясь в столь отчаянном положении. Потолок в помещении был под наклоном, вероятно, доски нашивались прямо на стропила, и вдоль всей внутренней стены под потолком тянулась щель не более четверти метра шириной, выходящая, как оказалось, на чердак дома. Встав на лавку, ухватился за балку, забросил поочередно ноги в щель и с большим трудом протиснулся сам. Благо был в легком стрелецком кафтане, который мне выдал оскольский воевода. Скатившись с верхнего бревна простенка в густую паутину, я утешил себя мыслью о том, что зимой все пауки спят, заныкавшись по щелям, и затих, вспомнив, что нахожусь как раз над теми, чьи голоса слышал за внутренней дверью. А тут и наружная дверь заскрипела, отворяясь, и сразу прозвучал удивленный возглас. «Це шось таке, Петра, побач, це Остап, чи не?» Прогрохотали поспешные шаги, скрипнула дверь подо мной и уже другой голос заорал. «Пан генерал, це шось ской горобцом таке, це ж какая вражина его зарубила, где пленник?» Истошный вопль генерала Ренегата заставил меня вжаться в насыпанную на настил перекрытие сухую землю и затаить дыхание. «Утек, курва», — ответил кто-то главарю. «Изловить». Топот множества ног в направлении выхода, и внизу воцарилась тишина. Я наконец-то смог вдохнуть, но, втянув ноздрями изрядное количество пыли, тут же зажал рукой рот, пытаясь сдержать чих, могущий прозвучать в наступившей тишине слишком громко. Мне это с трудом удалось ценой заложенных ушей и едва не вылетевших барабанных перепонок. Снова послышались голоса, потянуло холодным сквозняком из открывшейся двери, и я услышал: «Це ж він, ежели до оскола побег, хлопцы мабуть догонют, а ежели нет, тут же на 500 шагов вокруг все истоптано, пан генерал». Далее последовали долгие и витиеватые излияния из уст Евлампия Савина, в коих поминалась судьба злодейка, князья московиты и никчемное отребье, годное лишь просить милостыню на паперти, а не именоваться казаками и ходить в лихие набеги на клятых москалей. А я тем временем молил Бога, чтобы ни у кого из бандитов не возникло желания проверить, способен ли нормальный человек протиснуться в узкую щель под потолком. Выплеснув накипевшие, генерал распорядился немедленно покинуть усадьбу, ибо, ежели беглец, то есть я, все же доберется до крепости, то надо как можно дальше оторваться от возможной погони. «Полоняников порубать, чишо?» — вопросил кто-то. «Я тебя самого порубаю», — взъярился Савин, — «с собой погоним. Продадим османам, хоть какой-то навар получим, и не дай Боже, кто девку пальцем тронет». В доме вновь поднялась суета, а я, дрожа от холода, размышлял над полученной информацией. Слава Богу, Алена жива и невредима. Сопровождающие нас мужики тоже в силе. Но мне-то что делать? Дождаться, когда бандиты уйдут и, если не околею тут окончательно, бежать в оскол. В лучшем случае доберусь туда к ночи. Погоня, если воевода ее организует, выйдет не ранее утра. Плюс, пока домчаться до усадьбы, по-любому у банды будет минимум полтора суток форы. То есть, Алену наверняка ждет османское рабство. А ежели Савин за своими бандитами не уследит, то чего и похуже. Ну, и что я могу сделать? Спрыгнуть и всех поубивать? Не смешно. Дверь наружу теперь не закрывалась, и меня все сильнее трясло от пронзительно-ледяного сквозняка. Во дворе ржали кони, перекрикивались люди. Кто-то говорил, что надо подождать отправившихся в погоню хлопцев. Но Евлампий послал его куда подальше вместе с теми хлопцами и приказал выступать. И вот все звуки стихли, и я наконец-то расслабился. Дрожь тут же передалась челюстям, и они звонко застучали зубами. Не в силах больше терпеть холод, я с трудом протиснулся в обратном направлении. Окоченевшие руки соскользнули с балки, но падение оказалось удачным, обошлось без травм. Содрогаясь всем телом, я поспешил внутрь дома в поисках тепла, обнаружил печку и прильнул к ней, пытаясь впитать исходящее тепло. Увидел торчащий с лежанки край овчиной шкуры, стянул и завернулся в нее, после чего прошел и закрыл обе двери. Комната была проходная. Вернувшись, снова прижался к печке, продолжая сотрясаться от нежелающего покидать мои внутренности холода. Эх, сейчас бы кружечку простого кипяточка. Неожиданные шаги за дверью оборвали мысль о кипятке, сменив ее другой, об отправленной за мной погоне. Наверняка это они вернулись. Дверь заскрипела, открываясь. Паника мгновенно выгнала из меня холод, заставив его выступить липким потом. В следующее мгновение через порог шагнул стрелец Федька. Парень обнимал себя за плечи и трясся от холода так же, как пару минут назад трясся я. Его взгляд быстро окинул комнату и наткнулся на меня. Стрелец испуганно шарахнулся назад, но уперся во входящего следом Данилу. Тот тоже заметил меня и удивленно взметнул брови. «Дмитрий», — дрожащим от холода голосом вопросил он, — «так ты не утек?» «Я, а? Да я в жизни ни от кого не убегал». «Дык, а?» — попытался выразить мысль Данила, припадая к печке. Федька забрался наверх и простучал оттуда зубами. «Папа, подбросьте, папа, Полишков». «Охренел, чувак». Осознание того, что я не одинок, придало мне уверенности, и потому решил сразу определиться с субординацией. Нечто я тебе прислуга. Юный стрелец дернулся было соскочить с печи, но я остановил его повелительным жестом. Сиди уже, Данила подкинет, да и не досуг нам тут долго греться. С минуты на минуту должны бандиты нагрянуть. Услышав про бандитов, парни встрепенулись и опасливо покосились на дверь. Я в двух словах рассказал об отправившейся за мной погоне. Оказалось, они о погоне знали, но не подумали, что те, не догнав меня, вернутся в усадьбу. А тут со двора послышался стук копыт по утоптанному снегу и конское ржание. Федьку сдуло с печи, и мы суетливо заметались по комнате. Данила сунулся под печь, заставив меня удивиться, что такой здоровый мужик пытается протиснуться в такую маленькую дырку. Но он всего лишь извлек оттуда топор и переместился к двери, приготовившись снести голову первому вошедшему. Видя такую решимость ямщика, я устыдился своей панической суетливости. Подхватив небольшую, но увесистую лавочку и занеся ее над головой, встал с другой стороны двери. Вот и стрелец вооружился какой-то кочергой, притих за спиной Данилы. А из соседнего помещения уже неслись перемежающиеся с матершиной удивленные возгласы по поводу отсутствия подельников. Дверь рывком распахнулась, пропуская двоих решительно ворвавшихся хлопцев. Дух, бум, дуплетом шарахнули по прикрытым войлочными шапками головам обух топора и дубовая лавочка. Тюк, на всякий случай добавил кочергой слишком медленно падающему бандиту Федька. Данил бросился в двери, я за ним. Больше в доме никого не встретили. Выскочив на улицу, увидели третьего бандита. Он стоял к нам спиной и исправлял малую нужду в оставленные во дворе сани. Хрясь, врубился в затылок засанца брошенный ямщиком топор. Бандит молча завалился на мокрую солому. «Ну, ты, блин, Чингачгук», — оценил я Данилин бросок. Топчущиеся тут же лошади никак не отреагировали на смертельный инцидент. Судя по тому, что кобылы было три, Данила упокоил последнего гостя, а ямщик вместе со стрельцом уже подхватили животных за поводья и отвели к коновязи. Кроме трех лошадей, итогом засады стали три сабли, два пистолета, ружье и разные боеприпасы к ним, в которых я ничего не соображал. Ружье, естественно, досталось Федьке. Пистолеты пытались навязать мне, но я вручил их Даниле, заявив, что ему они нужнее. Удивленно вопросительный взгляд проигнорировал, отправившись в дом, искать полушубок, который мне презентовал в дорогу воевода. Еще через несколько минут мы вновь собрались у печки. Пронырливый Федька притащил откуда-то мешок с вяленой рыбой. Оставалось только мечтать о пиве. Под рыбку парни поведали мне о том, как перед рассветом вместе вышли из дома. Даниле приснился кошмарный сон, и он вышел проверить лошадей, дабы развеяться, а Федьку погнала малая нужда. И вот, зайдя за поленницу и занимаясь мокрым делом, стрелец увидел многочисленные темные фигуры, вынырнувшие из предрассветного сумрака и метнувшиеся в дом. Затаив дыхание, парень вдоль стенки прокрался в конюшню, где рассказал о налетчиках Даниле. Тот уже и сам расслышал грохот и голоса, доносящиеся из дома, да и во двор въехали несколько всадников, и чей-то властный голос приказал обыскать всю усадьбу. Поняв, что в конюшне их непременно обнаружат, парни выскользнули за поленницу и хотели выбраться со двора, однако вокруг уже было слишком много народу, и с каждой минутой становилось все светлее. Тогда стрелец протиснулся под сторожку, которая была приподнята от земли на нескольких каменных столбцах. Кое-как за ним протиснулся Данила. Они проползли за фундамент печки. Здесь валялись прелые тряпки, клочки собачьей шерсти и обглоданные кости. Вероятно, когда-то, в более благополучные для усадьбы времена, под сторожкой обитали местные дворняги. Так в бывшем собачьем логове ямщик со стрельцом и пролежали несколько часов, пока бандиты не покинули усадьбу. Из доносящихся обрывков разговоров поняли, что всех взяли сонными, а потому живыми, и теперь собирались забрать с собой в качестве живых трофеев, дабы продать в османское рабство. Их не искали, а значит, товарищи не сообщили бандитам об отсутствии еще двух человек. Слышали парни и о моем бегстве, и об отправленной погоне. А вот о присутствии боярина Залесского ничего не знали. Вероятно, тот особо здесь не расхаживал, убедился, что меня повязали, и сразу уехал. Я в свою очередь тоже рассказал о своем освобождении. Мол, владею восточным искусством ниндзюцу, позволяющим делаться незаметным, находясь среди врагов. Не ну, я же действительно оставался в доме, и при этом меня никто не видел. из огня да в полымя. Мыслю я, в крепость пусть Федор один отправляется, заявил Данила, когда пришло время решать, что делать дальше, а я, Дмитрий, с тобой отправлюсь. Отвесил я челюсть, ошарашенный заявлением. Куда ты со мной отправишься? В погоню за людокрадами, насупился парень, показывая, что его решение окончательное и бесповоротное. Не могу я без брата вернуться, что я его женке и деткам скажу. Хоть убей меня, Дмитрий, а я все одно с тобой пойду. Нечто тебе помощь не потребуется? Да. Я задумчиво смотрел на набычившегося ямщика и пытался вспомнить, когда это я мог хотя бы намекнуть, что собираюсь отправляться в погоню за бандитами. Неужели я так сильно похож на идиота, или вообще на какого-нибудь Рэмбо, чтобы в одиночку гоняться за целой бандой? С другой стороны, Данила прав, если ждать погони из крепости, то найти банду Евлампия Савина будет крайне сложно. Земли южнее Оскола, как я понял, хоть и считаются частью Российской империи, но по факту являются дикими, малоконтролируемыми территориями, в коих очень легко затеряться. Ну, и еще одна мыслишка подтачивала мою совесть, ведь это на меня навел бандитов Залесский. А значит, из-за меня попали в беду угоняемые в рабство люди. Сиди я в крепости, катила бы сейчас Алена Митрофановна спокойно в воске, любуясь бескрайними российскими просторами. Правда, меня бы тогда подловили за каким-нибудь углом, или ночью придушили тихонечко. Впрочем, я и тут чудом спасся, если бы не жадность Савина до золота. Ладно, хлопнул я себя по колену, поднимаясь с лавки, время дорого. Ты, стрелец молодец, немедля скачи в Оскол. Пусть воевода шлет отряд вслед за бандитами. Я, конечно, и сам с ними справлюсь, но мало ли что, вдруг ногу подверну на бегу. Да хватит тебе грызть эту рыбину. Данила, выдели ему лошадь. Когда Федька, лихо вскочив в седло, унесся, я обратился к ямщику. Ну, ежели решил пойти со мной, то на тебе обеспечение предприятия. Забота о лошадях и провизии, пояснил я. А чего тут заботиться-то? Овес в седельных сумках есть. Нам из провизии только рыба, развел руками Данила и нетерпеливо добавил. Поспешать надо, Дмитрий. Тише едешь, морда шире, нравоучительно поднял я палец и, кряхтя, полез в седло. С лошадьми я был на «вы», но маломальские понятия об управлении этим транспортным средством имел. Опять же, благодаря одной из бывших подруг, ее родственники держали небольшой конный клуб, где за приличные деньги, желающие совершали конные прогулки по огороженному парку. Девушка несколько раз приглашала меня покататься на халяву, потому лошадей я не боялся и мог уверенно держаться в седле при беге рысью, или, как этот бег называла подруга, при свободном аллюре. Ориентироваться в направлениях я, сугубо городской житель, не мог и, как только выехали за ворота, пропустил вперед Данилу. Слава богу, после оттепели на протоптанных участках снег замерз малопроходимыми колдобинами, а по нехоженным местам был достаточно глубок, чтобы пуститься в галоп, не то он наверняка поскакал бы со всей дури, чего я очень даже опасался, все же сомневаясь в собственных кавалерийских способностях. Но, надеюсь, по тем же причинам не могли быстро двигаться и бандиты. К тому же, большой караван всегда движется медленнее. В лесу дорога сузилась до широкой тропы, и стало понятно, что банда ренегатов движется исключительно верхом, не обременяя себя санями. Впрочем, судя по тому, сколько этих бандитов полегло во время схватки с обозом Светлейшего, лошадей у выживших должно быть с избытком. Данила подтвердил, что слышал многочисленное ржание за пределами двора, когда прятался под сторожкой. Многочисленные подковы стесали с лесной тропы все неровности, сделав ее более проходимой, и напарник не упустил возможности ускорить темп. Когда доскакали до реки, я чувствовал себя мешком, набитым перемешанными потрохами. Возможно, сказывались недавние тумаки, коими меня ласкали подручные генерала и боярина Залесского. Потому я приказным тоном заставил Данилу сбавить скорость, аргументируя тем, что если беглецам вздумается устроить привал, то они услышат топот наших коней издали, а выскочить вдвоем на поджидающую нас вооруженную банду как минимум глупо. А значит, ехать надо сторожка, дабы первыми засечь противника. Парень с трудом, но подчинился, хоть и частенько непроизвольно понукал свою лошадь. До темна мы так никого и не догнали. Лишь уже ближе к полуночи, сделав изрядную петлю по полям и подлескам, снова вернулись к реке. Теперь след людокрадов вел по льду вниз по течению. Тю-у-у, с досадой протянул спутник и в сердцах сплюнул на лед. Чего ты? Да то ж они крепость огибали. Эх, догадаться бы, надо было со стрельцом в оскол скакать. Давно б уже людокрадов догнали, да не вдвоем. Небось, воевода отрядил бы казаков. Эх, я столь досадливое открытие воспринял довольно равнодушно, ибо вымотан был до предела и едва не вываливался из седла. На автопилоте я собирал сушняк для костра, пока Данила управлялся с лошадьми. Потом ямщик разбудил меня, предложив кружку кипятка, сухарь и вяленую рыбину. Но я отказался и снова провалился в сон под ласковое потрескивание пожираемых огнем дров. Потом меня в очередной раз били. Потом связали и куда-то поволокли. Чей-то надсадный голос кричал, что порубит нечестивцев за сына Ваньку. Другие голоса его успокаивали, говоря, мол, никуда ироды от расправы не денутся, надо только им для начала развязать языки. Потом меня бросили на солому, и я смутно осознал, что лежу в санях рядом с каким-то скарбом. В дороге я периодически то ли терял сознание, то ли просто проваливался в дрему из-за не только физического, но и морального истощения. Пришел в себя, когда меня снова куда-то волокли, но открывать глаза не хотел, пытаясь таким образом отгородиться от кошмарной реальности. Скрипнула дверь, обдала теплом помещение. Меня снова бросили, но теперь вместо соломы я ударился о жесткие доски пола. «Дмитрий Станиславович», знакомый голос заставил разлепить веки. Надо мной склонился выпучивший от удивления глаза, воевода крепости Оскол. «В погоню». Сутки напролет я отсыпался, отъедался и приводил в порядок свою изрядно пошатнувшуюся психику. А после баньки, натянув чистое нательное бельишко, я и вовсе окончательно пришел в себя. Побеседовал с воеводой, рассказав о нападении бандитов, но пока умолчав о присутствии с ними боярина Залесского, узнал о неожиданном столкновении охраняемого десятком казаков обоза с бандитами. Благо те не стали ввязываться в рубку, а, ошеломив казаков неожиданным наскоком, унеслись прочь. В результате столкновения погиб молодой казак, доселе ни разу не бывавший в сече. Это его отец, приказной казак Григорий Нечаев, рвался ночью порубить нас с Данилой. Почему нас? Потому что, спеша в крепости наткнувшись на нас, приняли за отставших татей. Самое смешное, все обозные возницы знали Данилу, но в темноте не разглядели его лицо, а подать голос нам не дали налетевшие казаки. Спасибо десятнику, который не дал обезумевшему от горя Григорию нашинковать нас в винегрет. Впрочем, осознание всей этой информации пришло позже. Весь день, после того, как меня узнал и освободил воевода, я старательно отгонял все мысли, кроме одной, уверяющей, будто все злоключения закончились. Когда разбудили ранним утром и сообщили, что пора отправляться в дорогу, я старательно пытался вспомнить все вчерашние разговоры. Однако ничего в голове не прояснилось. Куда мне вновь предстоит ехать? Наверняка в столицу. Примерь одежку, Дмитрий Станиславович, воевода протянул мне короткую шубейку из белой дубленой кожи. Такие полушубки я видел в фильмах про Великую Отечественную у советских командиров. К полушубку, который оказался впору, я получил мохнатую овчинную шапку, после чего хозяин крепости протянул ножны со слегка изогнутым клинком. «И сабельку прими, а пистоли у сотника спросишь». «У какого сотника?» «Не понял я». «Михайла Волобуева отрядил я во главе полусотни тебе в сопровождение, Дмитрий Станиславович», — пояснил воевода. Я лишь хмыкнул, подумав о заднем уме Афанасия Егоровича. «Отряди он казачков ранее, глядишь, и не случилось бы беды, не угоняли бы сейчас Алену с сопровождающими нас парнями в рабство. Оно, конечно, я сам от большого сопровождения отказался, но, кто я такой, а воевода он на то и воевода. Ну, коли одежа ладно, пора и в путь». Афанасий Егорыч первым вышел из дома, впустив внутрь морозный воздух. Снаружи еще царили предутренние сумерки. Зябко передернув плечами, я испытал сильное желание вернуться в тепло, раздеться и забраться под пуховое одеяло. Насмехаясь над моими мыслями, утренний морозец чувствительно щипал кончик носа. Возле крыльца нас ожидали несколько всадников. Неожиданно легко для своего грузного тела воевода вскочил в седло и выжидательно посмотрел сверху. Я понял, что свободная лошадь предназначена мне. Он что, думает, что я 1000 верст в седле скакать буду? Да я ж себе последние мозги отобью. Однако, протестуя в душе, все же забрался в седло. Кавалькада тронулась. Дубль 2, прокомментировал я вторую попытку покинуть крепость. Воевода вопросительно обернулся на мое восклицание, но я сделал вид, что всматриваюсь куда-то в сумрак. Первое смутное подозрение шевельнулось, когда я заметил, что мы направляемся не к тем воротам. У башни, которую осматривал в первый день, когда встал после ранения, было людно и, я бы даже сказал, лошадно. Несколько десятков казаков в мохнатых шапках и с ружьями за спиной горячили коней. «Михайло», — окликнул воевода. К нам подскакал казак в таком же, как на мне, светлом полушубке, и принялся докладывать о готовности. «Здрав будь, боярин Дмитрий», — отвлекло меня приветствие еще одного подъехавшего всадника. С удивлением вылупился на Данилу. Ямщик разве что одет был не как все казаки. На нем стеганый кафтан и войлочная шапка, но за плечами ружье, а на боку сабля. «А ты чего это верхом?» — спросил я, забыв ответить на приветствие. «Нечто я б в погоню на санях отправился», — удивился тот. «Очень уж просился хлопец с тобой в погоню за людокрадами», — словно оправдываясь, пояснил присутствие Данилы воевода. «Ну, да пусть будет при тебе, Дмитрий Станиславович». «В погоню», — только и смог вымолвить я. Осознание того, что меня отправляют в погоню за бандитами, заставило все остальные вопросы застрять в глотке. «Я должен освободить брата», — истолковал, как сомнение, мой остановившийся на нем взгляд ямщик. Лишь когда миновали мост через реку Осколы и ехали через Стрелецкую Слободу, ко мне вернулся дар речи, и я попытался наводящими вопросами прояснить обстановку уехавшего рядом воеводы. «Как я уже понял, мы отправляемся в погоню за бандитами. Воевода выехал нас проводить». После нескольких осторожных попыток узнать, с какого перепугу с казачьим отрядом отправили меня, выяснилось, что отправили-то не меня с казаками, а их предали мне в помощь. Обалдеть! Нет, ну, может, я вчера и выпил пару бокальчиков вина, но пьяным точно не был, и точно помню, что не только не высказывал, но даже и не испытывал желания отправляться в погоню за кем бы то ни было. Оно, конечно, мне искренне жаль Алену Митрофановну, но кто она мне такая, чтобы ради нее бросаться на верную смерть? Да у меня таких Ален было. Я им кто, Рымба, что ли? Я обычный мелкий предприниматель, разложенный сумасшедшим алкогением на нуклоны. Меня вообще нет. Это вообще не я. Удачи тебе, Денис Станиславович, оборвал вихрь моего мысленного негодования голос Афанасия Егоровича. Эх, скинуть бы годков десяток, да не было б на моих плечах заботы о крепости, составил бы я тебе компанию. Да чего ж иной раз душа тоскует по лихим походам. Но ты, друг Дмитрий Станиславович, зазря головой не рискуй. Мне за тебя перед светлейшим ответ держать. Ежели уйдут тати на турецкую сторону, значит, судьба такая у Алены Митрофановны. Ты туда не суйся. Я и сотнику дал наказ не пущать тебя, ежели что. Не то и девицу не спасешь, и сам голову сложишь. Нечто ты, Афанасий Егорыч, думаешь, что я турок испугаюсь? Строго воззрился я на воеводу и вопреки своим мыслям продолжил. А как же я потом буду в глаза светлейшему князю смотреть, когда он узнает, что дочь боярина Жуковского, которую он лично, рискуя жизнью, освобождал из лап бандитов, по моей вине вновь к тем бандитам попала? Обалдев от собственных пафосных слов, я с подозрением пытался вспомнить вкус компота, которым запивал Растягай во время спешного завтрака. Может, вместе с сухофруктами в него какую-нибудь веселую травку положили? Да понимаю я тебя, Дмитрий Станиславович, смущенно потупился воевода, иначе и не пустил бы вовсе. Но и ты пойми, ежели что, Петр Александрович с меня же голову снимет. Не волнуйся, Афанасий Егорыч, я задорно подмигнул воеводе, как говорят у нас в монастыре, все будет пучком. Им-то как? Удивленно поднял тот брови. Я произнес поговорку целиком. Сотник и бывшие рядом казаки сдержанно хохотнули. Ну, коли так, то не буду более задерживать, кивнул воевода. Пусть воинская удача сопутствует тебе. Дальнейшие дни слились в одну бесконечную скачку с периодической сменой лошадей на заводных. На ночлег останавливались только в сумерках, а с утренней зорькой вновь пускались в дорогу. Казаки в пути вели себя так, будто выехали на веселую прогулку, а не на опасное предприятие. Они ухитрялись без перерыва переговариваться и шутить, умолкая лишь во сне и в галопе. Угрюмо молчали только Данила и тот казак, чей сын погиб при столкновении с бандитами. Во время первой ночевки Григорий Нечаев подходил и извинялся за то, что рвался убить нас с Данилой, приняв за врагов. Несмотря на все еще ноющие после тумаков ребра, я понял его и простил. Сотник Михайло Волобуев пытался заводить со мной беседы, но на скаку мне было не до того, а как слезал с лошади, Так, наскоро поев, засыпал. В этот раз заночевали с комфортом в оказавшемся на пути крупном поселении с небольшой крепостью в центре. Следы людокрадов вели вокруг. Мы же решили рискнуть и не идти по следу, а срезать путь через селение, заодно и переночевать. Утром, как обычно, выехали, едва забрезжил рассвет. Сотник заранее пустил вперед дозор, дабы обнаружить след беглецов. И вскоре в расположенной в 3 верстах от поселения Дубраве дозорные обнаружили недавно оставленную стоянку. По еще тлеющим углям в кострищах определили, что бандиты опережают нас максимум на час. Последовала короткая остановка, кто-то сменил лошадь на заводную, кто-то подтянул сбрую, и полусотня ринулась в погоню. Пока не в галоп, но аллюром. То ли я уже стал сносным наездником, то ли так действовал азарт, но седло больше не колотило по отбитому заду. Я вообще забыл обо всех неудобствах, вместе с остальными всматриваясь вдаль, где вот-вот должны показаться беглецы. Мы почти поднялись на поросшую редколесьем вершину пологого холма, когда заметили скачущего навстречу всадника. То оказался казак из посланного вперед дозора. Он едва держался в седле, припав к лошадиной шее, а из его правого плеча торчала древко стрелы. «Крымчаки!» — прохрипел он, остановив лошадь. «Много! 3 сотни, а то и более!» «Акстись, Гриня, откуда здесь зимой крымчакам взяться?» — удивленно воскликнул сотник, горцуя на разгоряченном жеребце. «То ты, Михайло, у ентой стрелы спроси!» Раненый казак покосился на свое плечо. «Точно крымчаки!» — воскликнул один из казаков, привстав на стременах и вглядываясь в сторону вершины холма, где из-за деревьев уже вылетали один за другим дико визжащие всадники. Казаки подняли ружья и пистоли. Я тоже поднял один из врученных мне пистолетов. А крымчаки все выезжали и выезжали из-за деревьев. Вот уже целая лавина неслась на нас по склону. «Хлопцы, стреляем и тикать!» — скомандовал сотник, первым разряжая пистолеты в накатывающих врагов. Поддавшись общей панике, я тоже выстрелил, никуда особо не целясь, отбросил пистолет и, ничего не видя в пороховом дыму, принялся разворачивать лошадь. Рядом прозвучали еще несколько выстрелов. Один грохнул прямо у морды моей лошади. Та дико заржала и взвелась на дыбы, выбрасывая меня из седла. Хвала богу, шмякнулся о землю удачно, ничего себе не сломав. Единственной мыслью после падения было, что меня сейчас затопчут. Потому сразу вскочил на ноги, но тут же вновь был сбит наскочившей лошадью. «Дмитрий, живой?» Я узнал голос Данилы. Парень помог мне забраться в седло, придерживаемое им лошади, и следом сам вскочил на другую. Лошадей не надо было погонять. Испуганные животные взяли с места в карьер, и в этот миг какая-то сила выдернула меня из седла. На этот раз падение выбило воздух из легких. На какое-то время темная пелена застелила сознание, и я перестал что-либо видеть и слышать. Когда сознание прояснилось, вокруг стучали сотни копыт, обдавая меня комьями грязного снега. Сделал безуспешную попытку встать и обнаружил, что руки плотно притянуты к туловищу. Повернувшись на бок, поднялся на колени. И вновь та же сила, что выдернула из седла, рывком повалила меня на землю и, все ускоряясь, потащила по земле. Теперь все мои усилия были направлены на то, чтобы стараться скользить на спине, но все же несколько раз, наткнувшись на кочки, я переворачивался и обдирал лицо о жесткий ледяной наст, искрошенный конскими копытами. Полон. Наконец адская гонка закончилась, и я, едва дыша из-за отбитых боков, расслабленно замер на снегу. Благо на мне был надет плотный полушубок, иначе сомневаюсь, что отделался бы только ушибами. «Урус, вставай!» Несколько раз, пнув по и так отбитым бокам, меня за шкирку вздернули на ноги. Передо мной стоял классический татарин в лисьей шапке и стеганом халате. На поясе кривая сабля, ростом на полголовы выше меня. Он стянул мои кисти веревкой, привязанной другим концом к луке седла топчущейся рядом лошади. Только после этого татарин ослабил и снял с меня петлю аркана. Взлетев в седло, он дико завизжал, словно сел на заботливо подставленный кем-то гвоздь. Однако, вопреки моим опасениям, не пустил лошадь в галоп, а удовлетворился легкой рысью. Впрочем, мне удалось пробежать не более 100 метров, после чего запнулся и упал, заскользив по насту. Но теперь хотя бы было можно поднять лицо, когда меня переворачивало на живот. Снова остановились, снова посыпались тумаки, снова меня подняли за шкирку и что-то втолковывали на нерусской билиберде. И вот я снова побежал, теперь подвязанный к общей грозди пленников, подгоняемый окриками и ударами нагаек. Рядом, шумно дыша, бежал кто-то смутно знакомый. Попытался всмотреться в его бородатое лицо, разукрашенное синяками и кровоподтеками, но едва не упал, споткнувшись о подвернувшуюся кочку. Крепкий полушубок в очередной раз смягчил обрушившийся на спину тонизирующий удар нагайки. «Что, говорун, убег из огня да в полымя?» Щербато ощерился сосед. Я снова споткнулся, узнав в бегущем рядом пленнике бандитского генерала Евлампия Савина. Нас гнали как скот несколько часов кряду. По пути я пытался рассмотреть пленников. Рядом, судя по серым кафтанам, бежали подручные Евлампия, ставшие вдруг сами татарской добычей. Сей факт, хоть и не укладывался в моей голове, но грел душу злорадством, придающим сил. Оглянувшись, заметил сзади пленников в другой одежде, но как следует не разглядел, ибо споткнулся и заработал сразу два чувствительных удара нагайкой, отбивших охоту раздражать погонщиков. Вот один из бегущих впереди бандитов упал и не сделал попытки подняться, а так и потащился по снегу, путаясь под ногами у бегущих следом, вынуждая их спотыкаться и в свою очередь падать. Ехавший рядом татарин что-то заорал. Колонна резко остановилась. От неожиданной остановки пленники натыкались друг на друга. Образовалась куча мала. Однако засвистевшие нагайки быстро навели порядок, заставив всех подняться на ноги. Я, как и мои соседи, стоял согнувшись и надсадно дыша. Дыхание после длительного забега скребло по гортани словно наждаком. Спешившийся татарин подошел к так и оставшемуся лежать бедолаге, накинул ему на шею петлю, кинжалом отсек стягивающую руки веревку и поволок хрипящего и цепляющегося руками за петлю пленника к лошади. Привязав веревку к луке и вскочив в седло, он с визгом и гиканьем проскакал полсотни метров, волоча за собой бывшего бандита. Когда руки у того безвольно повисли, крымчак отрезал веревку от седла, оставив мертвое тело валяться на снегу. Колонна тем временем двинулась, ускоряясь, пока снова не перешла на бег. Гнали нас почти до вечера, сделав еще всего лишь две короткие остановки, чтобы показательно казнить очередного выбившегося из сил. Я уже готов был стать следующим, приняв сию участь, как избавление от творившегося кошмара, когда колонна вновь остановилась, и на сей раз пленникам позволили повалиться на снег. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я восстановил дыхание и стал воспринимать окружающую действительность. К этому времени уже опустились сумерки. Пытаясь согреться, люди жались друг к другу, сбившись в отдельные кучки. Потирая стертые до крови запястья, я даже и не заметил, когда мне освободили руки, попытался рассмотреть ближайших соседей. В одном узнал Евлампия. «Слышь, Иудушка, тебя-то сюда за что?» – толкнул локтем ренегата. На меня тут же зашикали соседи, боязливо косясь в сторону ближайшего костра, от которого слышалась возбужденная татарская речь. Кто-то даже пнул из-под тишка. «Тише ты, аспид говорливый!» – прошипел Евлампий, вернув мне удар локтем. Али по татарским нагайкам заскучал, придушить с йога злыдня, и уся недолго, предложил один из бандитов, но генерал срезал инициативу грозным цыканьем и объяснением, что крымчаки наверняка обидятся за порчу их имущества. Решив не накалять обстановку, я умолк и стал прислушиваться к тихому разговору, а вскоре и сам втянулся в него, задавая разные вопросы. Оказалось, многие подручные из шайки Савина понимали татарскую речь. Они прислушивались к разговорам у костра и передавали содержимое остальным. В общем, из обрывков информации и собственных доводов я сложил примерную картину происходящего. Получалось, что на пиру у крымского хана один из его сыновей поспорил с остальными братьями, что совершит стремительный набег на Русь зимой и приведет, полон в количестве, равному числу его воинов. Разгоряченный насмешками братьев, принц покинул пир и призвал в набег 300 самых лучших своих нукеров, повелев явиться налегке, взяв лишь оружие, заводных лошадей и немного овса для них в седельных сумах. Когда пиршественный хмель развеялся, и туманившая разум злость на братьев улеглась, давать обратный ход было уже поздно, ибо это значило покрыть себя славой труса. Нападать столь малым количеством на более-менее крупные поселения было бы верхом безумия. Но после недавней войны в порубежных районах мелких сел и хуторов почти не осталось. Те же немногие, что сохранились или отстроились за последний год, имели крепостные стены, которые сходу не взять. Впрочем, в один хуторок крымчакам удалось ворваться, застав жителей врасплох. Со следующим вышла осечка, и при осаде, хоть она и была недолгой, потеряли больше воинов, чем взяли пленников. В ярости принц поклялся, что придумает страшную казнь всему полону сразу, как только продемонстрирует его братьям. Зато утро порадовало татар неожиданно легкой добычей. Более полусотни всадников сами прискакали к ним в руки. Правда, это оказались подданные османского султана казаки-перебежчики, а их предводитель предъявил соответствующую грамоту. Но что крымскому принцу какой-то там османский султан, который вряд ли узнает, где и как сгинули верные ему русы. Да и верные ли, если они однажды предали свою родину, разве не предадут они также султана? Значит, принц поступит во благо сюзерена крымского хана, срубив головы этим нечестивцам. Разумеется, после того, как продемонстрирует, полон братьям. Когда я высказал Евлампию Савину свои соображения о предназначенной ему судьбе, тот посмотрел на меня так, что стало понятно, он и без меня давно пришел к аналогичному выводу. Я бы с удовольствием позлорадствовал, не находясь сам в такой же ситуации. А чего это ты, говорун, тут пригрелся? Прищурил вдруг глаз генерал. Чего к своим не ползешь? Ошарашенный вопросом, я так и застыл с отвисшей челюстью. Мне до сих пор и в голову не пришло поинтересоваться судьбой пленников, захваченных бандитами в усадьбе убитого ими боярина Жуковского. После остановки колонны я как упал на снег среди тех, рядом с кем бежал в связке, так тут и остался, не подумав, что где-то среди остальных пленников должны находиться гвардеец Савелий, стрелец и брат Данилы Владимир, ради спасения которого ямщик отправился в опасное предприятие. Жив ли он сам, а Алена, что с ней? И словно в ответ на мой мысленный вопрос от одного из костров донесся женский крик, сопровождаемый грубым мужским хохотом. Я прислушался к женским причитаниям. Нет, голос был низкий, явно не Алены. «Где мои товарищи?» — спросил у Евлампия. «Где ж им быть?» «Здесь все», — кивнул он на темные кучки остальных пленников. «Насколько я мог видеть, когда ночная тьма еще не сгустилась окончательно, рядом, судя по серым кафтанам, были только подручные Савина. Значит, Савелий где-то дальше». «Погодь, говорун», — остановил меня шепот Евлампия, когда я собрался переползти к соседней кучке людей, «ежели мои казачки шум поднимут, ты со своими нас поддержи, может и удастся убить, а ежели нет, так лучше так голову сложить, чем, когда зарежут как овцу». «Ну», задумчиво протянул я, «это тебя зарежут как овцу, чтобы с грамоткой твоей османской не засветиться, а меня резать вроде как ни за что». Не дожидаясь ответа бандитского генерала, я перекатился к другой компании. «Шось такое?» — сонно вопросил мужик, к спине которого я прислонился, прислушиваясь, как отреагировали на мое перемещение пирующие у костров татары. Никакой реакции не последовало, и я перекатился дальше. «Це кто скачет, як блоха?» — озадачились моими перемещениями тут. Не удовлетворив любопытство вопрошающего, я двинулся дальше. «Тебе чего, хлопец, никак лихо шукаешь, а вот это уже, судя по разномастной одежке, люди не из банды Савина, да и лица бородатые в отличие от бритых рож казачков-ренегатов. Своих ищу», — сообщил кучерявому русоволосому бородачу. «Дмитрий, ты что ли?» — послышался шепот со стороны. Голос явно знакомый, однако я не смог сообразить, кому он принадлежал. Ясно только, что никому из тех, кого я ищу. Двинулся на голос и внимательно всмотрелся в заросшее неопрятной всклокоченной бородой худое лицо с темным фингалом под левым глазом. Мы явно встречались с этим бомжеватого вида мужиком, но где и когда, нечто не признал, щербато ухмыльнулся тот, и только тут я с удивлением узнал пропавшего без вести Алексашку. Ё-моё, видно досталось бедолаге не слабо. «Жив, боярин?» — потянул меня кто-то за рукав. И я снова удивился, обнаружив рядом Данилу. «И ты здесь, лошадь подо мной пала», — виноватым тоном сообщил тот. «Все мы тут, боярин», — раздался из недоступной отсветом костров темноты тихий голос гвардейского старшины Савелия. «И Алена, бабы отдельно, ен-то товар дорогой, его на лошадях везут», — сообщил Меньшиков. Заметив мой тревожный взгляд в сторону доносящихся от костров женских вскриков, он пояснил: то крымчаки початых баб пользуют, Алену Митрофановну не тронут, ибо цена за порченный товар в десятки раз ниже. Один из сидящих рядом мужиков начал яростно рычать. Соседи тут же заткнули ему рот и навалились, что-то шепча в попытках успокоить. У них всех старых баб, кои ценность не представляют, да детей малых, кои пути не перенесут, порубали, опять прояснил мое недоумение княжеский денщик. МД я смотрел на успокаивающих взбесившегося мужика соседей и не мог разобраться в собственных чувствах к ним. Это ж какое миропонимание у этих здоровых бородачей, если после того, как убили их матерей, детей и жен, Они покорно плетутся в рабство. А что бы я сделал на их месте? Решив оставить на потом расспросы Меньшикова, сам коротко поведал товарищам, что узнал о причинах татарского набега, о планах Савина и его предложении поддержать попытку прорыва из плена. Мыслю я, не по пути нам с евлампиевскими татями, поскреб ногтями заросшую бородой щеку Алексашка. Ежели с хуторскими считать, нас десятков семь наберется. Даже ежели все разом поднимемся, то с голыми руками 300 крымчаков никак не одолеем. Оно, может, двум-трем и удастся конем завладеть да ускакать прочь. Токмо всех остальных посекут татары. А ежели чудо произойдет, и одолеем татар, то опять же останемся меньшим числом супротив татей продажных. А на хуторских надежи никакой. Не воины они. Токмо для обороны за крепостными стенами годны. И что делать? Спросил я, продолжая разглядывать исхудавшее лицо княжеского денщика. Грязные растрепанные волосы, всклокоченная борода и пылающие отсветами костров глаза придавали ему демонический облик. Мыслю, не нужно спешить, Дмитрий, продолжил шептать Алексашка. Ежели то, что ты узнал о крымском принце верно, татарам необходимо добавить к полону еще 200 душ. Ежели среди них мужички крепкие будут, тогда на крайний случай, можно будет и с татарами потягаться, и с татями. Но то на крайний случай. Казачки-то, что с тобой были, ушли от татар. Надо полагать, тревогу подняли и погоню за крымчаками снарядили. Не зря нас нонче гнали весь день. Полагаю, и завтра вдоль порубежья Аки табун рысаков нестись будем. Невеселая перспектива, хмыкнул я. Тот, кто переживет еще один день такого забега, устанет так, что ни на что не будет способен. Отчего же, удивился моему заявлению молчавший доселе Савелий. Беги и беги себе налегке. Вот мы бывало на марше, да с полной выкладкой пудов полтора, да без отдыху и сразу на османа. Ох, и рвали его от злости. Полз бы ты, Дмитрий, к Евлампию, сквозь навалившуюся дрему донесся голос Меньшикова. Эй, Дмитрий, уснул либо, а, чего? Да тише ты, Алексашка тревожно глянул в сторону костров и снова зашептал. Я чего говорю-то, уболтал бы ты Евлампия, чтобы нынче беч не надумали. Скажи, мол, то да се, ну, да ты ж языком молоть гораст, а, мне не хотелось никуда ползти, не хотелось ни с кем разговаривать, хотелось свернуться калачиком прямо так, на затоптанном грязном снегу и забыться до утра, желая лишь одного, чтобы это утро не наступало как можно дольше, однако какая-то сила заставила встать на четвереньки и перебежками вернуться к генералу, тот тоже не спал и встретил меня так, будто бы ждал, ну, прищурил он вопросительно глаз, короче так, пацаны, привалился я к чьей-то спине, сегодня шухер отменяется. Ферштейн, чинихт, чего вин гутарит, подал голос один из бандитов. По-русски изъясняйся, говорун, нахмурился Евлампий. Я уселся по-турецки и, авторитетно жестикулируя распальцовкой, привел аргументы, почему нельзя пытаться убежать сегодня. Разумеется, о надежде на организованную оскольскими казаками погоню не сказал, ибо в этом случае для Евлампия с подручными, как говорится, хрен редьки не слаще. Говорил в основном о необходимости дождаться, когда полон по планам крымчаков увеличится втрое, и лишь тогда сколотить надежную боевую команду, с которой не грех будет устроить татарам локальный апокалипсис. Сделав короткую паузу, но не дождавшись, когда кто-нибудь спросит, мол, что такое локальный апокалипсис, завершил речь заявлением, что если братва надумает устроить шухер нынче ночью, то никто их не поддержит. С последним словом меня покинули последние силы, и я уснул, вновь привалившись к чьей-то спине. Савин вроде бы что-то говорил и даже пытался меня растолкать, но моему организму не было до него абсолютно никакого дела. Крымский принц, бег, грубая веревка стерла кожу на запястьях до крови, хриплое дыхание соседей, желание упасть и умереть, словно в усмешку над таким желанием, всплывающие в сознании слова Савелия о марш-броске с полной выкладкой. Даже и думать не хочется, сколько шагов пробежал бы, если сейчас на меня навьючить 1,5 пуда груза. Мысли отвлекали и успокаивали. Вспомнилась наука родного дядьки, и я начал дышать в такт бега, на 2 шага вдох, на 2 шага выдох. Колонна, как всегда, неожиданно остановилась, и мы попадали, натыкаясь друг на друга. Наверное, крымчаки решили казнить очередного бедолагу, не выдержавшего забега. Лучше бы не останавливались. Теперь подняться и снова бежать будет невыносимо трудно. Зимний день короток, но нас гнали и в темноте. Гнали, пока не послышались возбужденные голоса, и вокруг возникла какая-то суета. Колонна остановилась, полон, сбили в кучу, сняв веревочные петли с рук. Через несколько минут к нам втолкнули новых пленников. Я даже сквозь невероятную усталость удивился тому, что это были только женщины и подростки. До сих пор женщин, как особо ценный товар, везли на лошадях, коих хватало с лихвой. Неужели набрали полонянок с излишком? Однако все оказалось гораздо хуже. Ситуацию растолковал Алексашка, успевший расспросить подростков. С бабами разговаривать было бесполезно, ибо все они либо выли, либо наоборот находились в ступоре, сквозь который невозможно было пробиться. В общем, налетели крымчаки на очередное селение, застав обитателей врасплох. Вот только оказалось то селение не владением какого-нибудь порубежного помещика, а свободным казачьим хутором. И ладно, если бы, застав врасплох, татары порубили взрослых казачков. Но они-то не за головами пришли, а за полоном. А полон на сей раз зубастым оказался. Опомнились хуторяне, да устроили гостям смертельную мясорубку. В итоге, взяв менее двух десятков баб и детей, крымчаки потеряли полсотни убитыми и тяжело ранеными. Раненых сам татарский принц и добил, пообещав по возвращению вырезать их детей, дабы не поганить род неумелыми воинами, не способными большим числом одолеть горстку русских. Алексашка замолчал и посмотрел мне за спину с таким выражением, будто увидел смертельного врага. Так оно и оказалось, к нам подобрался бандитский генерал. «Плохо дело, хлопцы», — заявил он. «Тамбовские волки тебе, хлопцы», — определил я степень дружественности наших отношений. «Что случилось? Неужто запор? Слушай, что скажу, говорун», — поморщился Евлампий. «Наказал я хлопцам, кои по-татарски разумеют, слушать, о чем крымчаки говорят. Мыслю, порежут нас, говорун, нынче, аки скот, обоснуй». Из собранных подручными Савина сведений следовало, что ближники принца конкретно присели тому на уши, уговаривая порубить, полон и во все конские лопатки улепетывать домой. А уж они-то подтвердят и перед ханом, и перед остальными его сыновьями, что он взял полона в два раза больше против обещанного, но потерял его в отчаянной рубке с многотысячным русским полком. И в этом нет ничего позорного, ибо разменял жизни немногим более полусотни своих воинов на жизни тысячи русов. И каждый воин, побывавший в героическом набеге, подтвердит сей подвиг, если не захочет, чтобы его рот вырезали под корень. Неожиданно гомон среди окружающих нас крымчаков стих. Проследив, куда направлены их взоры, я увидел группу приближающихся татар, выделяющихся среди прочих не только богатым одеянием, но и особой статью. Возглавлял группу высокий юноша с едва пробившимся пушком на верхней губе и на высоко задранном подбородке. Не иначе принц, сколько же ему лет? Максимум 16. Поверх длиннополого стеганого халата надета кираса, сверкающий вид которой заставлял сомневаться, что ее владелец участвовал в смертельных рубках. На голове также сверкал шлем, который то ли отделан меховой опушкой, то ли просто одет поверх шапки. Выдвинутая вперед нижняя челюсть, плотно сжатые губы и сведенные к переносице брови наверняка должны были придавать лицу воинственную свирепость. На поясе у юноши с одного бока болталась сабля в инкрустированных драгоценными камнями ножнах, с другого бока кинжал, немногим уступающий в размерах сабле.